Через час явился начальник тюрьмы. «Значит, объявляете голодовку?» «Да, я буду голодать, пока не получу возможность написать заявление суду и прокурору». «Ну, голодайте. Подохнуть не дадим. Когда надо будет, накормим силой». Дальше пошло непонятное. Неизложенное ни в одной книге, описывающей голодовки в кошмарные времена царизма. Начальник тюрьмы приказал надзирателю забрать у меня из тумбочки остатки еды и чайник с водой. Тюремщики удалились, оставив меня в некоторой растерянности. Никогда не думал, что голодать здесь надобно без воды. И стало мне страшновато. Конечно, я быстро осознал всю глупую ненужность моего поступка. И тогда, сразу же после ухода начальника, я понял, что предстоят невероятные муки, которые мне ничего не дадут, а им доставят только удовольствие. Но я уже не мог идти обратно. Я не мог заставить себя попросить у них есть и пить. Тут действовал не разум, даже не чувство, а дикое отчаянное упрямство, сосредоточившееся в одном — «не сдамся». Ни о чем не думал. Ни о жене, ни о маме, ни о дочери, ни о себе, ни о чем. Только об одном. Я им живым не сдамся. Где-то я читал, что при голодовке без воды смерть наступает на 7-й или 8-й день. Я помню, что считал дни. Это было единственный раз в моей жизни, когда я понял смысл слов «смерть-избавительница». Самые большие мучения наступили через 3-4 дня. Чувство голода я и не испытал. Все было заглушено сначала жаждой, затем муками от сухости, шершавости рта, носа, глотки, пищевода, всех внутренностей, всех слизистых. А потом во рту, в носу, везде стала выступать кровь. Мне казалось, что я весь исхожу кровью. Вместо слюны — ошметки крови. Вместо мочи — капли крови. И когда у меня выступали капли слез, то мне казалось, что я плачу кровью. И что было самым отвратительным? Кровь разлагалась и пахла. Нет, воняла она. Она омерзительно воняла, как может вонять разлагающаяся кровь. И я жил в этой воне, дышал ею, задыхался от нее. Пожалуй, из всех моих мук это запомнилось больше всего. Ко мне никто не приходил. Раз в сутки утром открывалась кормушка, и надзиратель спрашивал: «Пищу принимаете?» И все. На третьи сутки явился начальник тюрьмы. Он с удовольствием посмотрел на меня и торжественно произнес: «Объявляю вам, что приговор по вашему делу вступил в законную силу», после чего удалился, не задав ни одного вопроса и не дождавшись их от меня. Мне было не до него, да и вообще ни до кого, даже самого себя. К этому времени я как-то покончил со всеми своими земными обязательствами, кроме одного — не сдаться. Через 3 дня я с удивлением спросил себя, зачем я выполняю все эти тюремные правила. Поднимаю и опускаю койку, подметаю камеру, еще что-то. Зачем? Что они со мной могут еще сделать? Утром я не встал. Я лежал и не поднялся, когда в камеру вошли 2 надзирателей. Они мне приказали сейчас же встать и выполнять все правила тюремного режима. Я им сказал, что они могут уходить, и дал очень точный адрес. Но это тогда мне казалось, что я кричал. Сейчас я понимаю, что мой голос, возможно, и не был слышен. И адрес такой хороший. Так и остался им неизвестен. Они поняли, что теперь с меня взятки гладки. И оставили меня в покое. Не водили на оправку, на прогулку. Не приходили ко мне ни прокурор, не лепила...